Чтобы избежать случайной утечки, используются вдохи и выдохи для связывания обеих сил. После приведения под контроль нужно немедленно ввести их в микрокосмическую орбиту для сублимации под действием огня, во время которой воспроизводящая сила преобразуется в жизненность. Это является постепенным методом преобразования воспроизводящей силы в жизненность. Когда воспроизводящие и жизненные силы будут полностью восстановлены, тогда тело практикующего будет, как у юноши, к моменту полового созревания. Цзуй Сюй Тянь говорит, когда яркая луна с юго-запада освещает дорогу, бессмертие растягивает свою бесконечную дорогу. Это полость нижнего дантяня, заполненная алхимическим элементом, раскрывающим перед глазами всю свою красоту положительного жизненного дыхания. Ходит ли практикующий, сидит ли, стоит ли, но он всегда будет видеть перед собой белый свет, со временем переходящий в золотой. Это и есть первое проявление золотого света. Когда он появится во второй раз, практикующий должен остановить огонь. На этом этапе малейшая небрежность его стороны грозит опасностью полного провала. Второй этап самый трудный. Упомянутые выше 7 типов огня идут от пренатальной жизненности и могут сублимировать все вдохи и выдохи, чтобы усилить проявление первоначальной духовности, которая может применить духовный огонь для разрушения ее физической формы и возвращения в ничто для достижения бессмертия. Этот огонь является золотым огнем духовности. Учащиеся должны получить авторитетные указания просвещенных мастеров, чтобы осуществить этот духовный огонь золотого света и в итоге примкнуть к сонму золотых бессмертных. Если вы полагаете, что вы осуществили этот золотой свет, когда много тонких золотых искр появится в глазах, вы жестоко ошибаетесь, так как этот золотой свет обнаруживается перед вами в то время, когда ваше основное тело, Фа Шэнь, в великой пустоте постепенно приближается к нему. Когда свет этого тела соединится и смешается с золотым светом перед вами, тогда вы реализуете свою основную сущность, которая войдет в ваше физическое тело. Последнее абсорбирует духовное тело и за 3 года само сублимируется в чистую жизненность. Это и есть проявление положительной духовности, Яншеня, которая, собираясь в одном месте, принимает некую форму или же становится чистой жизненностью, рассеиваясь по всей великой пустоте, становящейся тогда ее безграничным телом. Я получил указания от моих мастеров Ляо Женя и Ляо Куна, а также посетил более 30 старых учителей, но лишь только Пэн Мао Чан Чао, Тэнь Цзи Мин и оба моих учителя знали секреты двойного культивирования основной сущности и вечной жизни. Я теперь открываю эти секреты честным учащимся, чтобы они могли проверить, насколько их учителя компетентны в вопросах, рассматриваемых в нашей книге. Я убеждаю учеников не доверять еретикам и самозванцам, которые, не зная ничего относительно алхимии, выступают как компетентные мастера. Их так называемые учения не имеют ничего общего с доктриной культивирования основной сущности и вечной жизни. Единственной их целью является заработок, и потому они вводят в заблуждение своих учеников, которые бесцельно и безрезультатно затратят годы своей жизни.